Мэри сидела в спальне на кровати, задрав ноги. Она читала газету, вполуха прислушиваясь к доносившимся снизу из кухни голосам двух сыновей и их приятелей, игравших в драконы и демоны. «Да, ты добрался до конца леса, но сделал идиотскую ошибку, так что я вызываю блуждающих чудовищ». «Блуждающие чудовища? Их только не хватало», — подумала Мэри и развернула газету. «А как насчет страдающих матерей, разведенных, получающих жалкие алименты, живущих в одном доме с детьми, которые изъясняются на тарабарском языке? Неужели можно вызывать блуждающих чудовищ лишь за то, что я помог гоблину? Гоблин был наемником у воров, так что радуйся, что придется иметь дело только с блуждающими чудовищами». Мэри со вздохом сложила газету. Гоблины, наемники, орки и прочая немыслимая нечисть. Все они обитали из вечера в вечер у нее на кухне, приобретавший после этого вид развалин с беспорядочными нагромождениями бутылок из-под соков, пакетиков чипсов, книжек, калькуляторов и леденящими душу прозвищами на приколотых грифельной доске бумажках. Зная люди заранее, каково воспитывать детей, ни за что не стали бы их заводить. Вот орда разразилась песней. Ей было лишь 12, когда сорвался он, глотая по горсти красненьких и запивал вином. «Ну и прелестная песня», — подумала Мэри, теряя сознание от одной мысли, что кто-то из ее любимцев в один ужасный вечер попробует красненьких, или чего доброго ЛСД, ДМТ, кто знает, что они в следующий раз приволокут домой. Орка, быть может. Примечание. Красненькие, ЛСД, ДМТ, наркотические средства. Стив, властелин преисподней. Он получает абсолютную власть. Абсолютная власть. Мэри вытянула гудящие от усталости ноги и пошевелила пальцами. Как главе дома ей бы полагалось обладать абсолютной властью, но она не могла заставить их и тарелку вымыть. «Я превращаюсь в ворка». Мэри лишь смутно представляла это чудище, но определенно чувствовала себя как орк, или по-орковски, оркообразно. Загробные голоса внизу под ее спальней продолжали обсуждать бредовые фантазии. «А как выглядит блуждающее чудовище?» «Как люди», — авторитетно заявил властелин преисподней. «А, хуже всех. Вот их приметы. Мегаломания, паранойя, клептомания, дерьмотит». «Дерьмотит», — машинально поправила Мэри, глядя на обои. «Подумаешь, дерьмотит, тут вообще скоро свихнешься. Неужто я растила детей, чтобы они становились властелинами преисподней? Ради этого я надрываюсь по 8 часов в день. Если бы еще моя жизнь была столь непредсказуемой, как у них, чтобы звонили нежданные поклонники». Мысленно перебрав своих вздыхателей, Мэри нашла, что все они похожи на орков. «Ну ладно, тогда я бегу впереди этих людей и выпускаю в них свинцовые стрелы, чтобы они гнались за мной. Мои свинцовые стрелы!» «Мой младший сын», — думала Мэри, прислушиваясь к тонкому визгливому голосу Элиота, — «чадо мое, мечет свинцовые стрелы». Мэри казалось, будто свинцовая стрела пронзила ей щитовидную железу или другой орган, из-за чего ее настроение окончательно упало. Глубоко-глубоко в ямы, служащие пристанищем для орков. Боже, как ей выйти из этого состояния? «Я бегу по дороге. Они гонятся за мной. Когда они уже вконец рассвирепели и готовы вот-вот схватить меня, я швыряю складную пещеру». Складную пещеру. Мэри свесилась с кровати, чтобы побольше услышать еще и об этом новшестве. «Я залезаю в пещеру и захлопываю крышку. Гопля! И меня как не бывало». «Жаль, у меня нет такой штуковины», — подумала Мэри. «Каждый день отсиживалась бы в ней с 4:30. Эллиот, в складной пещере можно оставаться не больше 10 миллираундов. На работе мне хватило бы ее и на 10 минут, мечтала Мэри, еще чуть-чуть потом, в случае автомобильной пробки. Она рывком спустила ноги с кровати, твердо намереваясь встретить вечер лицом к лицу, не проявляя волнения. Где же романтика? Где настоящий мужчина, который вдохнет в нее новую жизнь? Он ковылял вниз по просеке. Дорога, наконец, обезлюдила, преследователи убрались во свояси, но долго в такой атмосфере не протянуть. Земная гравитация его доконает. Позвоночник не выдержит тяготения, мышцы размякнут, а потом в какой-нибудь канаве найдут его останки, похожие на раздавленный кабачок. Достойный конец для межгалактического ботаника. Просека круто пошла под уклон по направлению к огням городка. Он проклинал эти огни, так фатально заманившие его и продолжавшие манить и теперь. Почему он спускается к ним? Почему зудят кончики пальцев и трепещет сердце фонарик? Кто ему может там помочь в чуждом окружении? Просека кончилась, уткнувшись в мелкую поросль и кустарник. Инопланетянин, крадучись, пробирался сквозь кусты, низко пригнув голову и прикрывая рукой сердце фонарик. Сердце оживленно вспыхивало, ему тоже досталось на орехи. «Фонарик!» — сурово закончил отповедь на своем языке инопланетянин. «Тебе только на велосипеде место, и то сзади!» До странных сооружений землян было уже рукой подать. Они удерживались благодаря гравитации, в отличие от милых его сердцу, плавучих террасок. Не стоило пускаться в воспоминания. Мысли о доме причиняли мучительную боль. Стремление заглянуть в окна огоньки становилось вконец неодолимым. Инопланетянин выбрался из кустов, преодолел песчаный откос и направился по извилистой дорожке к домам, нащупывая длинными пальцами лап следы причудливой формы. Перед ним вырос забор, которые предстояло преодолеть. Такие длинные пальцы на руках и ногах очень хороши, чтобы цепляться за препятствия. Инопланетянин, словно лиана, вполз на забор, но потерял равновесие и полетел спиной вниз, нелепо размахивая руками. Он шлепнулся по другую сторону забора, неуклюже разметав конечности, и покатился, словно тыква, по подстриженному газону. «Что я здесь делаю?» Совсем из ума выжил. Он сумел затормозить и замер, как вкопанный. Дом высился устрашающе близко. Огни и тени плясали перед глазами испуганного ученого. Зачем сердце фонарик завлекло его сюда? Дома у землян такие нелепые, карикатурные. Но что-то во дворе посылало ему слабые сигналы. Он обернулся и увидел небольшой огород. Листья и стебли смущенно подавали приветливые знаки. Жалобно стеная, инопланетянин устремился к растениям и обнял артишок. Спрятавшись на грядке, он провел совещание с овощами. Совет заглянуть в кухонное окно не пришелся ему по душе. «Всеми своими злоключениями я обязан стремлению подглядеть в окна», — телепатически передал ботаник. «Недопустимо повторять подобное безрассудство». Но артишок стоял на своем, тихо увещевая его, и старый путешественник уступил. Вращая по сторонам глазами, он пополз к кухне. Свет из оконного квадрата лился наружу, зловеще, как космическая черная дыра. Весь дрожа, инопланетянин бросился в этот ужасный водоворот на краю Вселенной. Задрав голову, он увидел флюгер, изображавший мышь и утку. Утка прогуливалась под зонтиком. За столом посреди комнаты сидели пятеро землян, погруженных в загадочный ритуал. Они что-то выкрикивали и передвигали по столу фигурки крохотных идолов. На сложенных листах бумаги виднелись таинственные письмена, которые каждый из землян пытался скрыть от остальных. Затем гремел и взлетал в воздух магический кубик, и все участники обряда внимательно следили за падением этого шестигранного объекта. При этом раздавались новые возгласы, земляне сверялись с табличками и передвигали идолов, все время переговариваясь на непонятном языке. «Надеюсь, ты задохнешься в своей складной пещере. Послушай, вот еще невменяемость, галлюцинаторный бред. Угу, читай дальше». При этом недуги больной видит, слышит и ощущает вещи, которых не существует. Инопланетянин отпрянул от окна в темноту. На редкость загадочная планета. Допустят ли его к этому таинственному ритуалу, если он научится сам бросать шестигранный кубик? Он уловил исходившие из дома вибрации немыслимой сложности, замысловатые сигналы и шифрованные послания. За 10 миллионов лет он побывал в великом множестве мест, но никогда не сталкивался с такими трудностями, как здесь. Ошеломленно он пополз прочь, чтобы мозг смог передохнуть на овощной грядке. Ему и прежде случалось заглядывать в окна к землянам, но не столь близко, чтобы принять участие в причудливой работе их мыслей. «Но не только дети», — пояснил случившийся рядом огурец. Древний ботаник тихо застонал. «Если это сейчас были волны мышления детей, то каковы же они у взрослых? Какие непреодолимые сложности ожидает его там?» Обессиленный, он опустился рядом с кочаном капусты и понурил голову. «Все кончено. Пусть приходят утром и набивают из него чучело».